Глава 50. Из логова мага я вышла не так скоро, как мне хотелось бы, и на подгибающихся ногах. Кажется, будто магистр решил так реабилитироваться за личину Редгера. Ух. Кое-как придя в себя, отправилась на полигон за стадионом. Посмотреть на итоговое соревнование пришла просто уйма людей. Студенты вроде уже все сдались, но академия не опустела. Многие остаются тут до начала следующего учебного года на практику, а те, кто решил отдохнуть, все равно еще тут, поскольку через 3 дня назначен общий академический бал в честь окончания учебного года. С интересом присматриваюсь к адептам и магам-преподавателям на трибунах. Моя ведическая сила сигнализирует о наличии поблизости только одного избранника — Наяра. Больше никуда меня не тянет, а ведь вроде как... На такое важное событие для судейства должны прибыть все маги, преподававшие первокурсникам. А нет моего магистра. Показательно, да. Сигналят о начале соревнования. На трибуну для торжественной речи выходит ректор. У меня сердце пропустило удар. Зачем? Ему же сейчас необходим постельный режим. Как бы там ни было, но ректор произнес свою речь и запустил в небо сигнальный огонь. Адепты сорвались с места. Соревнования начались. В этот раз все пошло не так уж предсказуемо. Сразу несколько групп магов сплотились против нашей. Стратегия у них оказалась не прийти первыми к финишу, выполнив все задания, а не дать этого сделать именно нам. Пара групп решила использовать шанс и рванула вперед, а еще несколько остались в наблюдателях. Мне кажется, это те, кто не определился, чью сторону принять. Расклад, конечно, неприятный. Моя группа бьется из последних сил, но преимущество не на нашей стороне. Я, конечно, тоже участвую, но довольно формально. У лекаря роль пассивная. Сейчас нам больше нужны именно боевые маги. Нас теснят. Несмотря на напряженный момент, не могу не любоваться Наяром. Он бьется, как дракон. Неистово, самоотверженно. Все движения настолько быстрые, четкие, ловкие. В магии он на голову сильнее остальных. Поэтому наша группа все еще вполне себе держится. Я так понимаю, первокурсник решил больше не скрывать свои возможности, и он великолепен. В один из моментов небольшого затишья, когда нам удалось скрыться в лесу, Наяр оказался рядом со мной. Айлин, подлечи сейчас раненых, а потом становись в нападение вместе с 481. Огорошил меня своим указанием Наяр. У меня челюсть отвисла от удивления. Мне приказали сменить роль с пассивной на активную. Наяр не заболел? Может, заклинанием каким в голову прилетело? Так, а кто лечить тогда всех будет? Да я и не тренировалась на боевого мага. Сейчас нет времени на разговоры. Делай, как я сказал. Это из-за того, что я ему наговорила утром? Решил исправиться и пустить меня на передовую? Вроде и мило, и совершенно мне сейчас уже не нужно. Ну ладно. Вражеские группы уже в урезанном составе, тоже залезав раны, вскоре вновь нас настигли. Поначалу растерялась, но потом с охотой пустилась в перестрелку боевыми заклинаниями. Я их знаю неплохо, но вот чтобы прям так активно применять на практике, это впервые, и, как оказалось, очень увлекательно. Такой боевой азарт сразу появляется. Краем глаза замечаю, что, несмотря ни на что, Наяр все равно меня страхует, но потом его отвлекает другой маг из вражеской группировки, и вот с ним он сцепился не на шутку, из-за чего наша группа на какое-то время осиротела. Командование на себя взял пока адепт 481. Обычно он довольно молчаливый, но не сейчас. И... Да это же тот маг со знакомым голосом, которого Редгер представил как настоящего наследника. Точно, точно. Я узнал этот голос. Ха! Оглядываюсь. Фигура одногруппников подозрительно похожа на защитников и помощников Редгера на том банкете. Это значит, они все в курсе про Редгера. Одну меня тут непонятно за кого держат. От возмущения застыла, забыв, где нахожусь, и тут же за это поплатилась. Меня настигло вражеское заклинание. Конечно, большую часть атаки потушили защитные артефакты, которыми я давно уже увешана по самую макушку, но и остатка заряда хватило, чтобы меня резко отбросило назад. По ощущениям, приложилась спиной и головой о ствол дерева. Еще и какой-то сучок острый попал в плечо, больно так. Пытаясь скорее прийти в себя, хочу подняться, но вдруг осознаю, что вокруг как-то очень тихо. Оглядываюсь. Это сделать трудно, потому что мир перед глазами кружится, еще и звездочки в нем мелькают. Все действующие капюшоны вроде на месте, но только почему-то никто не сражается. Ну и тихо, да. Все капюшоны повернуты в мою сторону. Вздрогнула, когда, повернув в очередной раз голову, вдруг обнаружил рядом с собой Наяра. Он взял мою руку, молча проверил пульс, лично наложил лечебное, а затем охранное заклинание, а потом все так же молча, в полной тишине развернулся и... Вскоре я поняла, что до этого все время он сражался далеко не в полную силу. Да он притворялся! В шоке, наблюдая за тем, как Наяр в одиночку выкашивает ряды всех наших врагов-первокурсников. Постепенно ко мне и моему дереву, с которым я так неожиданно сдружилась, подтягиваются заскучавшие одногруппники. Кто-то достал воду, кто-то сухари из походного пайка. Поделили на всех. Сидим, жуем, наблюдаем. Сейчас, глядя на то, что творится с вражескими адептами, я вдруг осознала, что это не меня Наяр считал слабой. Это он всех окружающих охранял от роковой ошибки. Еще какое-то время сидим, восстанавливая силы, и наблюдаем за избиением котят, точнее, попавших под горячую руку первокурсников. В принципе, я могла бы и понять, что если Редгер во дворце почти в одиночку сражался с толпой взрослых, наверняка давно закончивших обучение магов, то тут для него противники несерьезные, пусть даже и в большом количестве. Наш командир ушел вперед. К финишу, кажется, решил продвигаться, заметил зам Наяра. Идемте мы тоже за ним, что ли? А то как-то неудобно получится, если он придет один, без своей команды. Еще победу не засчитают. Айлин, ты как, идти сама сможешь? Да, вполне. Голова уже не кружится, больно только немного. Осторожно встаю. Адепт 481 берет меня под руку, и мы всей нашей группой отправляемся по следам командира. Следов много, они живописно раскиданы то тут, то там. Все следы в виде вражеских адептов вполне себе живы, только разной степени побитости. Кто-то просто без сознания, кто-то в стазисе, а кто-то в магических ловушках или под заклинанием сна. Одним словом, нейтрализованы. У финиша обнаружили и поджидающего нас командира. Наяр лежит на траве, опершись спиной на валун. Руки за головой, нога на ногу, поза расслабленная, капюшон направлен в сторону неба, и из него торчит длинная травинка. «Загораете, 911?» весело интересуется ведущий меня адепт. «В этих мантиях так себе загар», отвечает Наяр, поднимается, подходит ко мне и заму, отцепляет меня от адепта и, не спрашивая, поднимает меня на руки. «Все, на финиш. Надоели эти игры».